9. Мало кто не устрашится, если рассказать, что именно окружает человека. Перечислим лучи и все химические воздействия как от дальних миров, так и от самой Земли. Ведь отраженные и преломленные лучи очень отличаются от основных. Когда же человек услышит, что вместо воздуха в земном понимании его окружают кристаллы грануляций и даже беспрестанные взрывы, то многие сердца ужаснутся. Ведь воздух синий и пустой, земля твердая и неподвижная, а солнце исполняет обязанность фонаря. Спросите лавочника на углу. Его соображение будет весьма недалеко от указанного. Люди лишь в меньшинстве пытаются думать об окружающем.